«Ха-ха, во, правильно сынок сказал», — воскликнул батя. «Ведьма она». «Тише», — зашипела маман. «Вон, возвращаются». Я заметил, как троица экзаменаторов вернулась и уселась за собранный длинный стол. «Сергей Смирнов, подойдите, пожалуйста, к нам», — громко позвала ведьма. Я подошел к столу, встал напротив. «Черт, у всех лица задумчивые». Директриса слегка улыбается. «Чувствую какой-то подвох». Глава 18. Председателем жюри оказался Лупоглазый. Он еще раз внимательно посмотрел на меня. В этот раз я думал, что глаза его выпадут из орбит. Но это, конечно, мне только показалось. «Экзамен сдан», — ответил председатель Ли, взяв печать в руки, шлепнул ею в аттестате. «Ура!» — донесся до меня радостный крик маман. «Да подожди радоваться, тут еще не все». «Но», — продолжил Лупоглазый, не отрывая от меня выпученного взгляда, «с условием. Сергей Смирнов переводится в младшую группу на испытательный срок. Евгения Дмитриевна, вам слово». «Да, спасибо, Вячеслав Миронович». Ведьма, довольная, что ей дали возможность озвучить приговор более подробно, встала и строго посмотрела на меня. «Испытательный срок, неделя, начиная со следующего понедельника. Комиссия будет внимательно следить за результатами. Магические уроки и взаимоотношениями со сверстниками, все это будет тщательно нами изучаться. Если Сережа получит 3 выговора, его аттестат будет аннулирован, и он вернется в ясли. К тому же будет оформлен штраф, включающий все расходы на преподавателей магии, питание и выездные экскурсии. У меня все». Ведьма села и внимательно всмотрелась мне в глаза. «Что ты хочешь там увидеть, гадина? Только презрение и ненависть. Вот, что я транслировал этой особе». Этого оказалось достаточно, она отвела взгляд, слегка побледнев. «Ну что ж», — Евгения Дмитриевна озвучила наши условия, — вздохнул Лупоглазый. «Спасибо за внимание». Все поднялись из-за стола, собираясь уходить. «Еще минуточку», — добряк остановился и обратился к родителям. «Ваш сын просто уникум. Я таких детей еще не встречал», — а затем посмотрел на меня. «Спасибо и тебе, малыш, ты большой молодец». Я кивнул в ответ. «Ну хоть кто-то среди них адекватный, назвал вещи своими именами. Остальные – просто слепцы. Точнее, один слепец, а второй, вернее вторая, что-то имеет против меня». «Спасибо и вам», – ответил добряку подошедший ко мне батя. «Ну что, пойдем, сынок?» «Да, сейчас, только провожу взглядом эту скотину в облике ведьмы». Директриса снова поймала мой взгляд и, ухмыльнувшись, тут же отвернулась. Почесала за добряком и Лупоглазым. «Сережа, не расстраивайся», — начала маман. «Ну вот, мама Наташа опять за свое». «Да не расстраиваюсь я, просто теперь проблем немного прибавилось. Придется следующую неделю следить за Коленькой Демидовым и Эдиком, чтобы не подставили меня, а в остальном я не парился». Мы вернулись домой. «Завтра ведь у меня день рождения, вот и спрошу Мишку, что за погода в младшей группе. Расскажет, думаю, много интересного и полезного». На мое удивление, оставшийся день прошел быстро, и тренировок сегодня не было. Родители решили устроить пикник в саду, отмечая таким образом сдачу моего первого экзамена. Заказали очередную доставку, немного разгружая Аннушку по кухне. В этот раз я, наконец-то, попробовал шашлык. В целом вкусно, но можно было приготовить и лучше. «Ничего, Серега, я как-нибудь свининку замариную по-своему», — пообещал батя, замечая мое недовольное лицо. «За уши не оттащишь, только на следующих выходных получится. Обещаешь?» — посмотрел я на него, с трудом, но выговаривая все буквы. «Если я дал слово, я его держу, сын», — серьезно ответил папа Ваня. «И тебе совет на будущее. Будь хозяином своим словам и не пускай их на ветер. Я с тобой полностью согласен, и это одно из моих кредо. Иначе какой из человека лидер, если он балаболит направо и налево?» С этим убеждением я продолжил поедать вкусные салаты и печеную картошку с пряным соусом. Желудок у меня уже спокойно воспринимал такую пищу, а вечер скоротал за просмотром какого-то детского фильма, наивного и даже местами глупого. Лучше бы какой-нибудь ужастик включили с монстрами. Вот это я готов смотреть с удовольствием. Поместье Смирновых, субботнее утро, ура! А вот и мой первый день рождения. Только открыл глаза, как обнаружил стену в воздушных шарах и надпись «С днем рождения, Сережа». Ну что ж, а мне уже нравится начало дня. Еще одним подарком было то, что никто в мою комнату не пришел, хотя слышали, как скрипнула кровать. Уж слух у Пышки отменный, она уже бы давно прилетела сюда, сюсюкая и предлагая сходить на горшок, но никого. Странно, я протер глаза, сладко зевнул, потянулся, поведя плечами, затем одним рывком выскочил из кроватки и пошлепал босыми ногами по крашенным доскам пола, вышел в коридор и, оппа, увидел стрелку, да, прямо на полу красная стрелка, затем еще одна, и еще, я пошел по ним в гостиную, интересно, что для меня приготовили родители, на входе меня встретил Рымба в колпаке, с днем рождения, сударе, закричал он, садясь ко мне на плечо, может, по рюмашке, а ему лишь бы выпить, вот же неугомонный, хех, а вот и Регина подползла к дверному проему, на нее тоже напялили колпак, а в зубах она держала свернутую фиговину, надула щеки и эта штука распрямилась в трубочку, начиная громко гудеть, это было так забавно, что я не удержался и начал хохотать, меня просто согнуло пополам, до коликов в животе, а разогнувшись, обнаружил у дальней украшенной гирляндами стены родителей и слуг, все с колпаками, улыбаются, и, конечно, все хором крикнули, поздравляем, ура, батя достал какой-то цилиндр, прокрутил его, ба-а-м-м, прокатилась по комнате, наполнившейся пороховым дымом и кучей разноцветных конфетти, это было настолько необычно и круто, что я поднял руки, ловя эти цветные блестяшки, батя вышел вперед, и как глава семьи, взял слово. В общем, Серега, с твоим первым днем рождения, мы тут подумали, поразмышляли, он обернулся к остальным, и решили от всех нас подарить тебе. Захарыч с Ираклием выкатили на колесиках тяжелый и большой зачехленный предмет. Снимай, махнул им батя. И они убрали большой блестящий мешок с какими-то пупырышками. В общем, дарим тебе интерактивную доску. Для твоих занятий, и не только, это и телевизор, и через нее можно выходить в интернет, а вот за это отдельное спасибо, черт, да это был самый крутейший подарок, который я мог бы себе представить в нынешних реалиях, круче был лишь подарок в виде живого монстра, но с этим я и сам как-нибудь справлюсь, чуть позже, спасибо, воскликнул я, обнял батю, затем маман, с Захарычем и Ираклием обменялся рукопожатиями, Пышку не надо было обнимать, она сама заключила меня в свои объятия. Аннушка поцеловала меня в щеку. «Ну что, скоро у нас праздничный завтрак», — продолжил батя. «А пока завтракай и начнем настраивать твой подарок». С чемпионской скоростью я смел из тарелки овсяную кашу и побежал в детскую, где стояла доска. Через пару минут пришел батя с пультом в руках. «Значит, смотри, сын, тут по просьбе мамы тебе настроили детский режим», — начал он объяснять, включая экран, и заметил мой красноречивый взгляд. «Ну не смотри так на меня, я защищал тебя изо всех сил, но, внимательно посмотрел я на него, но я подскажу, как его отключать», подмигнул батя, хитро улыбнувшись. «Значит, смотри, через полчаса я разобрался, как использовать пульт, как пользоваться указкой, как заходить в ученический блок и выходить в интернет. Да, на детском режиме особо не разгуляешься. Доступ к взрослой информации закрыт. Только мультики, да никчемные передачи о животных. Ни следа монстров, ведь они пугают детей. Ни слова о бандитских разборках, ведь дети будут бояться выходить на улицу. Ни одного упоминания о какой-либо новости про разборки аристократов, ведь малышу это знать пока рано. Но батя подсказал, какую кнопку нужно нажать и какой цифровой код ввести. В общем, я был доволен. Тут же и попробовал. Набрел на передачу, где разбирали нападения отдельных монстров. Но в детскую зашла маман, и пришлось быстро возвращаться в детский режим. Вот, смотри, мама Наташа, передача о неуклюжих пингвинах. Довольно? Ну что, разобрались? Улыбнулась она, поцеловав меня в щеку и стерев со второй губную помаду Аннушки. Ну опять эти лобызания. Хватит уже, наверное, или так будет продолжаться весь день и это только начало, отлично, ответил батя. Серега быстро разобрался, что и как, ладно, сын, я оставлю тебя, надо организовывать праздник, на улице будем отмечать твой день рождения, я довольно кивнул, это очередная хорошая новость, не люблю душиться в четырех стенах. Когда взрослые ушли, я вновь вышел из детского режима. Принялся просматривать новостную ленту, но Пышка помешала досмотреть передачу «Перечень преступлений криминального авторитета Жирного», и я вновь тыкнул пару кнопок. «Да вы задолбали! Здесь что? Проходной двор? Сережа, и еще от меня подарочек!» Няня передала мне пакет с шоколадными конфетами. «Ну ладно, прогиб засчитан, но вы можете идти», — гражданка, мне еще многое нужно поизучать секретного. В общем, я так и не смог спокойно полазить по так называемому интернету. Маман постоянно отвлекала, примеряя на мне костюмы, один из которых я должен буду одеть на сегодняшний праздник. Любой, они все удобные. Может, черный костюмчик? Спросила маман. Я кивнул. Ладно, давай черный, он более солидный. Параллельно изучал, что же там собрано в ученическом блоке. А там куча предметов. Причем возрастная категория, от 3 до 7 лет. Ну что ж, поизучаем, отлично. Полдня до обеда пролетели так быстро, как недавно просвистел над головой Рымба, услышав звон бутылок. А затем пришли гости. Кутузовы, Апраксины, Мартыновы. Причем Мартыновы приехали без Эдика, у него вдруг заболел живот. Просто этот мелкий засранец не захотел меня поздравлять, говорите прямо. Все подарки оставили в детской. Чуть позже их открою. А пока мы сели за стол под детским шатром. Взрослые расположились чуть поодаль, под шатром побольше. С днем рождения, друг, Мишка поднял прозрачный стакан, в котором плескался газированный напиток, который назывался лимонадом. Я решил пить яблочный сок. Не нравилась мне эта газировка. С днем лазденья, Юленька повторила движение Мишки. Хоть бы улыбнулась. Сидит словно бука. Веселей, Юля, слегка пихнул ее в плечо Мишка. Я тебе сейчас так пихну, что мало не показеться, грубо ответила Юленька. Затем посмотрела на меня и выдавила улыбку. Да я просто подбодрить, растерянно ответил Мишка и перевел на меня взгляд. Ладно, твое здоровье. Друг поднял стакан, а я засмеялся. Он выпил лимонад с таким видом, будто это была медовуха, а затем сразу начал закусывать тарталетками с салатом. Мы еще немного посидели за столом. Затем родители позвали меня открывать подарки. Когда я вернулся в детскую, начал разрывать подарочные коробки. А да, от Кутузовых особый подарок – энциклопедия о монстрах. Я был просто счастлив. Апраксины подарили четырехколесный велосипед. Я попытался на нем разогнаться по коридору, но, увы, понял, что не судьба. Слишком мелкий транспорт и неудобный. Да, несерьезно как-то Апраксины подошли к подарку. На таком точно не погоняешь. Сразу в сарай, в компанию к Вилам Захарыча. А Мартыновы подарили деньги. Что ж, это точно лучше, чем велосипед. Куплю на них еще одну книгу. Затем мы вернулись за стол, и Мишка тихо обратился к нам. Я не хотел вам рассказывать. Тихо начал он. Да, иногда он не выговаривал некоторые слова. Обычно, когда рядом не было родителей. Как, впрочем, и я. Ну, говори, покосился я на него. В общем, когда я попал в младшую группу, на меня начали нападать демидовцы, вздохнул Мишка. Я просто предупреждаю. Не печалься, ответил я. Обещаю тебе, что когда перейду, все изменится. Я не сомневаюсь, друг расплылся в улыбке. Зададим им Зезару. Я тазискала пелиду, и тогда каждому из них кадык в лву и в зопы засуну, зарычала Юленька. Тази эксамен будет. Откуда ты таких словечек наблалась? Спросил я у бести. Юленька злорадно улыбнулась. А то ты не догадався, инода подслушиваю деловые папины пелиговолы. Надеюсь, что ты сутис, испуганно посмотрел на нее Мишка. Ты зе не будешь кадыки в зопы засовывать, верно? Я облазна, конечно, загадочно улыбнулась Юленька, закидывая в рот очередную закуску и принимаясь яростно ее разжевывать. И почему мне кажется, что она почти так и сделает? От этой особы можно такое ожидать, вполне. Мы посидели еще немного за столом, затем перешли на большую лужайку, недалеко от сада, и я вызвал Рымба и Черепашку. Мы начали играть с ними, а тут еще Мухтар подключился. Было весело, даже Юленька засмеялась. Впервые услышал ее смех, причем подметил для себя, что он довольно заразительный. Через пару часов, когда гости разъехались, я вернулся на лужайку к своим животным и услышал радостный крик бати. «Серега, тебе подарок от деда приехал». Конечно, я подорвался и побежал туда, где курьер передавал бате приличного размера коробку. Так, батя всмотрелся в надпись, процитировав: «Для внучка от деда, с днем рождения». Затем взвесил в руках, тяжелое, и какие-то отверстия сверху, задумчиво ответил он. «Блин, точно не мед. А еще я услышал, как что-то скребется внутри. Открывай», — предложила маман, делая глоток шампанского из бокала. Батя снял подарочную упаковку. Я увидел клетку, в которой сидели два желтых цыпленка. «Так, Серега, приготовься вытаскивать, вон того, поближе», — сказал батя. «Это же для тебя подарок. Только я не поняла, зачем нашему малышу цыплята, хихикнула маман. «Я тоже ни хрена не понял, но вот записку вижу в клетке», — ответил батя. «Сейчас достанем, и все станет ясно». «Ну да, достанем». Батя открыл клетку, а я даже руки протянуть не успел, как эти два засранца сиганули из клетки. «Куда?» — крикнул батя. «Захарыч, лови их». «Ага, сейчас за вилами сбегаю», — откликнулся слуга. «Да нафиг твои вилы, их не убивать надо, а поймать», — подчеркнул папа Ваня. «Понял, Иван Александрович», — кивнул Захарыч. «Тогда я Ираклия подключу». «Давай, подключай», — ответил ему батя. Затем вытащил записку. Прежде чем батя озвучил ее, я уже успел прочитать. «Выбрал самых крепких цыплят. Вырастут плодовитыми курочками, обещаю. Заводите курятник, и я вам еще петуха подгоню». «Блин, отец в своем репертуаре», — вздохнул батя. «Нам еще здесь фермы не хватало». «А что, для Сережи домашние яйца очень будут полезны», — ответила маман. «И кто будет возиться с ними? Ты знаешь, что такое хозяйство. Вот будет пахнуть так же, как и у деда во дворе», — категорично ответил батя. «И где ты предлагаешь ставить курятник и загон делать? Я лично садом не готов жертвовать». «Хотя да, ты прав», — ответила маман. «И что ты предлагаешь?» «Надо подумать», — нахмурился батя и всплеснул руками. «Вот же дед, не посоветуется, не подумает хорошенько. Вечно у него так. Ну, он хотел приятное сделать, Вань», — ответила маман. «Да это понятно», — еще раз вздохнул батя. «Но от этого приятно, никому не легче. Знаешь, чуть позже мы подключились к охоте за этими неуловимыми птичками. Это было весело, поэтому я не спешил применять свою способность. Я даже Рэмбо подключил, но те оказались такими быстрыми, что попугай так и не догнал их». «Прерывались ты прерападом, курятина», — закричал он в ответ, когда очередной цыпленок скрылся от него в зарослях сада. «Так, Захарыч, поди сюда», — батя позвал запыхавшегося слугу. «Да, Иван Александрович», — тот пытался справиться с одышкой и покраснел. «Съезди-ка ты на рынок за пшеном. Они, скорее всего, голодные, как черти», — дал указание ему батя. «Я оплачу поездку». «Понял, сейчас сделаем», — кивнул слуга и вызвал такси. Пока его не было, эти пернатые из чади ада обклевали несколько кустарников. Впервые я услышал ругательство от Ираклия. Как только понял, что время для игр закончилось и пора их подчинять, цыплята исчезли. Буквально испарились. Конечно, я увидел их через пару минут, протянув связующие нити. В сарае неподалеку цыплята успели к этому времени раздербанить несколько мешочков с семенами, которые готовила маман на посадку, и усиленно склевывали их с каменного пола. Пользуясь случаем, я подчинил их. Цыплята замерли и выпрямились по струнке, переставая уничтожать семена. Я попотерял их, Ираклий вышел из сада, весь в мыле и запыхавшийся. «Вообще, не пойму, куда делись?» «Нашла». Услышали мы крик Аннушки со стороны сарая. «Ах вы ж, паразиты! Смотрите, что они сделали, это же прям наказание какое-то! Ой-ой-ой!» Услышал я голос маман. «Вот же твари! Мои семена!» Батя поднял меня и посадил на шею, и мы направились к деревянному строению, возле которого собрался женский пол. «Так, Серега, они сейчас выбегут», — предупредил батя. «Сможешь их поймать?» «Узи подчинил», — ответил я, улыбнувшись. Мы зашли, и батя присвистнул. «И много они сожрали?» — спросил он маман. «Да половину точно», — воскликнула мама Наташа. «Надо их точно на суп заколоть». А тут и Захарыч появился с мешком пшена. Он услышал последнюю фразу. «Сейчас схожу за топором», — ответил он. «Не надо топора», — ответил батя. «Отправлю обратно деду». «Ну их к черту». В итоге я отдал приказ пернатым, и цыплята прошли друг за дружкой обратно в клетку, которую Захарыч и захлопнул. А батя вызвал курьера и отправил посылку в Подмосковье. Через полчаса, когда мы вернулись в дом, потому что начинало темнеть, бате позвонил дед. Я из этой коробки отчетливо слышал его возмущенный голос. «Да, отец, я вернул тебе этих негодяев», — ответил ему батя, улыбаясь. «А с тебя три новых кустарника». «Чего, ты перепил, что ли?» — откликнулся дед. «Какие кустарники?» Маман захихикала в сторонке. «Да шучу я», — ответил батя. «А если серьезно, твои цыплята жрут, как кони, и их просто некуда девать. Мы сейчас не настолько богатые, чтобы их прокормить». «Ну как знаешь», — ответил дед. «Ладно, тогда медовые соты передам. Буквально вчера срезал». «Ура!» — закричал я. «Вон, Серега радуется», — ответил батя. «Вот это хороший подарок и полезный. Тогда завтра уже отправлю курьера к вам», — ответил дед, и в его голосе все-таки я различил нотки огорчения. «Внучку передай мои поздравления еще раз». «Обязательно», — ответил батя. «Все, пока». «Ну что, дед передаст тебе мед в сотах. Это очень вкусно. Тебе понравится», — ответил батя, когда завершил звонок. «А то я не знаю, что такое медовые соты. Хех, у меня была личная пасека. Дикие пчелы сами мне передавали их, лично в руки». Со стороны детской раздался какой-то грохот, будто что-то разбилось. «Ох ты ж, экран!» — вскрикнул батя и помчался туда, где что-то произошло, а я — за ним. Но экран был невредим и спокойно себе стоял у стены, а вот на полу были разбросаны осколки от блюда, на котором лежал торт, и валялась скатерть. Оставшиеся два куска лежали под столом, хотя их должно быть три. «Смотрите, след от торта», — показал батя на сладкую полосу. Она уходила в сторону домика черепашки. «А во, так это ее рук дело», — воскликнула маман. Я засмеялся, наблюдая, как Регина толкала перед собой третий кусок именинного торта. Половину расстояния она уже преодолела, а потом я коснулся связующей нити и понял, что черепашка опасается, что у нее отберут лакомство. «Не бойся, тебя никто не тронет, обещаю, можешь спокойно кушать», — отправил ей ментальный посыл. И Регина остановилась, подняла голову, внимательно посмотрев на меня. Я кивнул. «Приятного аппетита». Маман с Пышкой засмеялись, наблюдая, как черепаха жадно накинулась на кусок торта, принимаясь жадно чавкать. А батя даже начал снимать это на камеру. Минуты Регине хватило, чтобы съесть свою порцию. А потом я понял, что-то изменилось. Нить, которая нас связывала, засияла по-другому. Появилось несколько золотистых искр. Они начали закручиваться вокруг нити. С каждой секундой их становилось все больше и больше. На меня будто ушат ледяной воды сверху вылили. Я понял, что произошло, и поневоле улыбнулся. Глава 19. Я радостно смотрел, как золотистые искры закручивались вокруг ярко-зеленой связующей нити. Батя с маман что-то говорили на фоне, но я их не слышал. Завороженно наблюдал за трансформацией связи с Региной. То, что я разрешил ей слопать кусок именинного торта, который ей очень понравился, сыграло свою роль. Теперь наша связь стала абсолютной. Она мне доверяла беспрекословно, поэтому, да, точно, я зачерпнул энергию из ее источника и пополнил свой. «Наконец-то, да», — крикнул я, просто не смог сдержать эмоций. Батя покосился на меня, затем внимательно взглянул на черепашку, которая слизывала остатки крема со своей мордочки. «Я тоже очень рад, что твоя Регина покушала», — ответил он. «Получается, что ты радуешься, потому что нашел ее любимое блюдо». «Пусть будет так», — не было желания объяснять, поэтому кивнул. «Все равно не понимаю, как она», — растерянно пробормотала маман. «Наташ, да уцепилась зубами за угол скатерти и потянула за собой», — объяснил батя. «Блюдо жалко», — всхлипнула мама Наташа. «Мне так нравились цветочки на нем». «Да и черт с ним», — махнул в сторону осколков батя. «Купим еще с десяток, еще больше и цветочки выберем красивые». Нашла из-за чего расстраиваться. Тут пришла Аннушка и принялась убирать, а я с Региной под присмотром Пышки отправился в сад. Когда мы приземлились на своей тренировочной лужайке, я еще несколько раз проделал похожие манипуляции и убедился в том, что черепашка может делиться со мной энергией из своего магического источника. И теперь я мог, ух, аж дух захватило, когда я осознал свои перспективы. О, да, стартовой энергии могло хватить, чтобы приручить средненького монстра. Это просто, это же просто шедеврально. Перед сном я доел свой кусок торта, который лежал на кухне в блюдце, запил его чаем, а потом глаза мои начали слипаться. Я зевнул. «Ну что, именинник, ты уже носом клюешь. Пошли-ка спать», — пробормотала Пышка и повела меня в детскую. Вот няня спела одну из колыбельных, к которым я давно равнодушен, затем выплыла из комнаты, а я еще раз зевнул и прикрыл глаза, размышляя о своем первом дне рождения. Ну что ж, я приятно удивлен, он удался на славу, очень насыщенный и на редкость радостный. Причем не одна паскуда, вроде князя Демидова, ведьмы-директрисы и таинственных наемных убийц, которые пытались меня замочить сразу после рождения, не испортило его. Только я об этом подумал, как услышал сигнал от Рымба. Точнее, связующая нить дрогнула, а я отреагировал. Птичка проснулась неспроста. Она что-то почувствовала или увидела. Открыв глаза, я метнул взгляд в окно. Темно, тишина. Но вот промелькнул какой-то отблеск и тут же погас, словно тусклая вспышка. Хотя луна сегодня полная, и это может визуальным эффектом. Так блестит роса в траве. Я примерно определил расстояние. Далеко, за стеной поместья, там, где начиналась рощица. Вполне возможно, кто-то пытается подобраться ко мне или Смирновым. Вот еще раз блеснуло, и теперь я понял, что это не природный эффект. Хищно оскалился. Кто бы это ни был, сейчас его ждет серьезная встряска. Рымба, я рисковать не буду, да и полиция не хочется. А вдруг это люди Жирного заметят птичку и убедятся в том, что это именно я украл миллион из сейфа. Нет уж, отправлю-ка я змейку. Служи, приказал я. Астральная питомица радостно откликнулась. Она уже соскучилась по заданиям и теперь моментально выполнила команду. Сорвалась в сторону участка стены, где мелькнул луч света. Посмотрим, что это за гости к нам пожаловали. Поместье Демидова, 3 часа ранее. Артем Ибрагимов был сильным магом. Из поколения в поколение передавались чары следопыта. Поиск людей, слежка, компромат, все, чем зарабатывали Ибрагимовы. Поэтому и жили в достатке. И он последовал семейной традиции. От отца ему с братом досталась фирма Ибрагимов и Ко. Но братишка больше был склонен к математическим наукам, став кем-то вроде главного бухгалтера. А вот Артем был самым настоящим сыскарем. И ценник у него был задран так, что лишь князья и могли позволить себе его услуги. «Заходи, Артем, что стоишь-то?» Из кабинета вышел князь Демидов, и они поздоровались. «Да я думал, что кто-то пригласит, Николай Михайлович», растерянно улыбнулся он. «Я же тебе говорил, заходи без стука», ответил Демидов, пропуская его в комнату. «Ты для меня чуть ли не как брат родной, столько раз выручал». «Да ладно вам, скажите тоже, всего-то пару заданий выполнил». Артем слегка покраснел, всегда так реагировал, когда его сильно хвалили. «Зато каких дел?» — поднял указательный палец вверх Демидов. «Благодаря этому я еще живу в роскоши и общаюсь чуть ли не с императором. Вы же звали меня не просто так?» — с надеждой спросил его Ибрагимов. «Если честно, за последний месяц получилось не густо, всего пара заказов, да и то, мелких. Этого было недостаточно, чтобы содержать большой дом, прислугу, да еще и платить периодически своим крысятам». Именно так он называл уличных пацанов, передающих ему сведения или выполняющие мелкие поручения. «Да, ты угадал», — ухмыльнулся Демидов. «Точно не чайку попить. Есть одно очень важное дело, и хорошо оплачиваемое». «Так-так», — моментально собрался Артем и даже наклонился в сторону князя. «Да никто нас не подслушивает, расслабься», — засмеялся князь. «В общем, нужно проследить за одним поместьем. Камеры поставить, сделать видео, фото, все дела. Ну, в общем, как обычно». Артем расслабился. «Эта работенка не пыльная. А если еще и платит хорошо, вообще халява. Есть один момент, о котором я не могу умолчать». Демидов вздохнул и нервно забарабанил пальцами по столу. «В общем, малыш семейства, неплохой ментал». Ибрагимов сразу же побледнел. Этого ему еще не хватало. Демидов прочел его реакцию и улыбнулся. «Да не переживай, на людей его способности не распространяются. Только зверей, жучков всяких подчиняет. А, ну это еще по-божески. А то я уж думал», — криво усмехнулся Артем. «Главное, на глаза ему не попадись», — добавил князь. «Да вы же знаете, я пошлю своего человека и он», — ответил он, но Демидов снова его перебил. «Ты не понял, Артем, эта работа очень ответственная». Лицо князя тут же стало серьезным. «Сделай ты, я тебе доверяю, знаю, как ты работаешь». «Хорошо, раз так, сделаем все в лучшем виде», — улыбнулся Ибрагимов. «Ну вот и славно, а это лови авансом», — потыкал в свой телефон князь и широко улыбнулся. Телефон Артема звякнул, и он уставился в экран. «Ну ни хрена себе, это аванс, даже он разбалованный большими суммами просто в осадок выпал». «Да, это задаток, остальная сумма в 5 раз больше придет тебе на карту, когда установишь камеры по периметру поместья и дашь мне доступ к просмотру». Артем кивнул. «Хорошо, сегодня же выдвинусь. Адрес я тебе уже скинул», — кивнул Демидов. «Удачи, Артем». «Она меня никогда не покидала», — ухмыльнулся Ибрагимов. «Спасибо». В общем, вышел он из кабинета с приподнятым настроением. Собрал оборудование. Затем собрался и, как стемнело, выдвинулся в сторону поместья Смирновых. Наконец-то Артем проверил подступы к первому идеальному месту, с которого можно вести наблюдение. Небольшая возвышенность. Расстояние 100 метров. Он не переживал насчет четкости картинки. Его аппаратура легко с этим справится. Так, накинуть камуфляжный костюм, усилить его магией. Теперь его сложно будет отличить от того же большого камня. Вот он услышал шорох и замер. Мимо прошмыгнул заяц. Фух, напугал. Через 5 минут он подобрался к нужному месту. Начал крепить камеру на стволе дерева, фиксируя ее к коре мономагнитом. Настроил фокус камеры. Затем настал черед второго устройства, которое он планировал разместить чуть подальше. Так будет картинка объемной. И это один наблюдательный пункт из 5, на который он наметился. Черт, камера не хотела привязываться к дереву. Что-то с магнитом случилось. Он посмотрел в сторону темных окон дома, который очень хорошо просматривался с этой точки. Все спят, значит, не смогут заметить мимолетную вспышку. Он включил фонарик, буквально на секунду и выключил. Так, пока непонятно в чем дело. Еще раз, щелк, щелк, включил и выключил. И понял, что поверхность магнита повреждена. Черт, почему он замечает это только сейчас? Покопался в сумке и нашел другой магнит. И без проблем подцепил камеру к дереву. Ша-ша-ша-ша-ша, раздалось шипение у него за спиной. Что это может быть? Артем оглянулся и замер. Над ним нависла здоровенная змея, и он поневоле вскрикнул. Его раскрыли, да этого не может быть, но откуда тогда это существо? Он быстро выхватил артефакт, напоминающий жезл, с которого сорвалась шаровая молния. Но произошла какая-то мистическая херня. Молния пролетела сквозь змею и ударила в дерево за ней, которое тут же вспыхнуло. Да это же призрак. Но вдруг змея зашипела громче и материализовалась. Ох ты ж пля. Артем успел лишь схватить сумку с оставшимся оборудованием и ломанулся через лес, а змея помчалась за ним. Вот она прыснула ядом, который попал ему на руку, и сильно защипала кожу. «Мать твою, ах ты ж твою мать!» – бормотал Артем, продолжая проламываться сквозь чащу. Вот он залетел в какой-то колючий кустарник, чувствуя, как шею и лицо раздирают колючки. Затем споткнулся, покатился в какой-то овраг, а потом ударился головой о камень, и сознание его поплыло. Когда Артем очнулся, понял, что змеи рядом нет, лишь пара комаров жужжит над ухом. Частного детектива еще трясло, и он кое-как совладал с собой, чтобы подняться и отправиться в сторону проезжей части. По дороге еще 3 километра до замаскированного автомобиля. Да, именно столько он пробежал, спасаясь от змеи. С ума сойти. А когда он нашел машину, отправился в сторону своего секретного убежища. Ничего он не скажет Демидову, пока посидит в укрытии и придет в себя. К черту такие заказы. Он на такое не подписывался. Поместье Смирновых. На следующее утро. Воскресенье началось для меня чуть позже обычного. Потянулся в кроватке, довольно улыбнулся, все еще дегустируя вчерашнюю победу. Моя змейка очень сильно напугала этого негодяя. Он даже камеры свои забыл на дереве, которые моя питомица отцепила и перенесла во двор поместья. Положила в сарай. Интересно, когда их найдут? Конечно, этот паразит замаскировался по полной. Если б он не бежал, то его хрен бы я нашел в этом лесу. Но он бежал от страха, а потом самостоятельно полетел во враг. Ну и черт с ним. Я еще раз потянулся, зевнул, а потом увидел склонившуюся над кроваткой пышку. Сережа проснулся, улыбнулась она. Ну ты и мастер спать, уже 10 часов, а что тут такого, выходной, имею право. И вообще, женщина, идите туда, откуда пришли, я и сам знаю, что мне делать. Выскочил из кроватки и пошлепал в ванную. После того, как я умылся и позавтракал, вернулся к интерактивной доске. Няня, понимая, что смысла нет сидеть и смотреть, как я занимаюсь, вышла из комнаты, а я отключил детский режим и тут же попал на новостной канал. И вот, то, что надо. Непонятное явление, в экран смотрел тот самый веснушчатый репортер. Эксперты говорят, что такое бывает перед мощными прорывами. Хозяева Грандо паникуют. Как раз возле них ожидается прорыв тварей. Также прогнозируются разломы еще в 2 местах одновременно. Ух ты, Грандо. Так это же новый ресторан, рядом с парком, где я обычно прогуливаюсь. Вот это удача. Посмотрите на это небо, камера поднялась, и я увидел что-то наподобие северного сияния. Это предвестник опасных прорывов. Последний такой был зафиксирован в столице 27 лет тому назад. Тогда маги столкнулись с 2 монстрами 10 уровня и кое-как выстояли. Вань, ну подожди, давай сначала Сереже скажем, услышал я голос маман, которая заходила в мою комнату. Так щелк, щелк, все, переключил на детский режим. Блин, и на какой-то дебильный мультик, вот повезло. О, Серега, а ты что, мультики полюбил? Удивился батя. Растоклацаю, пробурчал я. Так, сын, мы тут хотим с семьей поехать на отдых, буквально до вечера, и хотели спросить у тебя, как ты к этому относишься, начал батя. Там банька, несколько термальных источников и даже горка с бассейном. Батя остановился, специально сделал паузу, чтобы я подумал и дал ответ. А где это? Спросил я. В Подмосковье, недалеко от деда, ответил батя. На следующей неделе, ответил я. Еще чего, тут представился шанс посмотреть за прорывом, а это хотят заменить унылой горкой с бассейном и баней. Нет уж, многоуважаемые родители, планы немного изменились, просто вы еще не знаете о прорыве. Так, батя задумался, а почему ты не хочешь сегодня? Я подумал и ответил просто, хасю на 2 дня туда. А, вот как, улыбнулся батя, а наш сын продуманный, и шашлык там пожарим, верно? Ага, кивнул я в ответ. Тут бате позвонили, он взял трубку. Да, слушаю тебя, Роман, сказал он. Затем его глаза начали округляться. Что прорыв? Куча военных? Да, Иван Александрович, услышал я голос из коробки. И рекомендуют остановить производство, иначе оборудование может сгореть от магического всплеска. И насколько остановить? Батя был очень напряжен. На 2 дня примерно, ответил Роман. Дай мне контакт их командира. Можешь? Спросил папа Ваня, и на его скулах заиграли желваки. Да, сейчас пришлю, ответил ему Роман. Блин, беда пришла откуда не ждали, пробормотал папа Ваня, тыкнув в экран. Что там? Мама уже начала паниковать. Все серьезно? Да прорыв какой-то намечается, пробурчал батя. Черт знает что. А затем отец созвонился с командиром группы, оцепившей район, где находится фабрика, и тот объяснил, что риск большой. Разлом может появиться в течение ближайших 2 дней, и в 200 метрах от производства. Тогда оборудование просто выгорит начисто, если, конечно, его не обесточит. Хотя военный допускал, что это может быть ложной тревогой. Ну а потом батя включил новости, и там передали то же самое, что я уже знаю. Сияние в небе, народ волнуется, военные пока никак не комментируют обстановку, власти пока передают, что это меры предосторожности. Да вообще ни хрена непонятно, прорычал батя, выключая телевизор, и обратился к маман. Придется тормозить на 2 дня, и это фиаско, Наташ, если так, то мы потеряем в прибыли. Ну а что ты предлагаешь, иначе угробим оборудование, ответила маман. Ладно, сейчас, батя созвонился с главным инженером и отдал приказ остановить фабрику после завершения технологического цикла. Через 5 минут, чуть позже зазвонил телефон, он переговорил и сбросил звонок. Ну все, стоим, сжал он губы и схватился за голову. Зараза, я же сидел и пил чай, и время даром не терял. Поднял в воздух рымба и решил изучить местность в районе Грандо. Переключился на зрение птички и увидел сияние в небе, которое стало ярче. А затем, буквально возле парка участок земли невидимая сила разрезала на 2 части. А потом появилась трещина в земной коре и раздвинулась в круг. В сияющий круг, из которого повалил густой темно-красный дым. Ох-хо-хо, вот это зрелище. Сейчас полезут монстры. Но потом картинка пропала. Связь, которая соединяла меня с попугаем, заколыхалась. Я понял, что попугаю стало плохо. Видно, магическое излучение от разлома повлияло на него. Пришлось возвращать птичку обратно. А затем над парком загудела громкая протяжная сирена, и голос из громкоговорителя донесся до меня и побледневших, замерших родителей. Внимание! В целях безопасности всем находиться дома или спрятаться в ближайшем бомбоубежище. Рядом прорыв. Уже работаем над устранением. Внимание! В целях безопасности всем находиться дома или... Да твою же мать! Вскрикнул батя и подскочил к окну, закричав слуге, который собирал шатры после вчерашнего праздника. Захарыч, а ну, быстро в дом. Ой, что же будет, запричитала маман, уже капая в стакан успокоительное. Рядом с нами, что, монстры, залепетала Пышка, находясь в предобморочном состоянии. Держите, Лариса Михайловна, маман протянула ей стакан воды с успокоительным. Я себе еще накапаю. Ну что ж, началось. Раз попугай не справился, отправлю-ка я на место разлома змейку. Глава 20. Как только змейка оказалась на месте, я увидел битву. Около 15 магов отвлекали на себя чудовищ, которые уже успели выскочить, а остальные 5 людей в белых одеяниях закрывали разлом, точнее, пытались закрыть. Им мешал еще один монстр, который пытался вылезти из дымящей дыры в земле. Вот из красного дыма показалась большая перекочанная лапа с когтями. Она врезалась в землю, мышцы вздулись, существо пыталось вылезти. Но один из боевых магов отвлекся и отправил подарочек, несколько огненных шаров. Один за другим, они врезались в лапу, и третий оторвал ее. Монстр зарычал от боли, исчезая в разломе, а его лапа загорелась и принялась расплываться в кисель. У разлома оставалось еще 5 тварей, и каждая была не похожа на остальных. Прямо с сорти какой-то, тут и пищащий слизняк, и ревущий красный жнец, которого я видел в зверинце, и раздутый уродливый медведь с множеством лап, как у богомола. Еще 2 монстра были все-таки схожи. У обоих я заметил хвосты с жалом, как у скорпиона, хотя у одного тело ящера, а у второго – здоровенной бронированной многоножки. Самым эффективным среди них был красный жнец. Он постоянно двигался, увиливал от ледяных копий и фаерболов. При этом размахивал своими боковыми шипастыми щупальцами. Очень быстро, я скажу, размахивал. И один из магов попал в эту мясорубку, а затем погиб и второй. Черт, какой же охренительно опасный этот жнец. У такого агрессия зашкаливает, фиг подчинишь с первого раза. Это мне пока в ближайшее время точно не светит. Этот особо опасный монстр был в берсерке и подбирался к очередной группе магов, укрывшихся от него под защитным куполом. Вот в стороне я заметил еще 2 бойцов, вроде бы элитники. Да, точно, от них шло более интенсивное свечение. Один из них сформировал большое огненное копье, второй подхватил его и придал этому магическому оружию ускорение. Копье с гулом прочертило воздух и красный жнец не успел среагировать вовремя, отвлекся. А когда повернулся, копье врезалось в тело чудовища, разрывая его напополам. Основную угрозу ликвидировали и начали брать в кольцо оставшихся монстров. Но это были не все. Я заметил еще одного. Он был совсем малышом. Скрылся в канализационном люке и забился в уголок. Темно-синее мохнатое тельце с многочисленными складками кожи и небольшой хвостик. На округлом черепе бирюзой сияли большие овальные глаза. Ряды острых мелких зубов слегка выглядывали сверху. Носа как такового не было, лишь 2 еле заметные точки, и 4 дрожащие шестипалые лапки с длинными коготками. Как же мне повезло, это же детеныш монстра, это просто уникальный шанс, и я его упускать не собирался. Почувствовал мандраж, слегка задрожали руки. Чтобы это скрыть, я ушел в детскую. Так, срочно воспользоваться источником Регины. Прямо сейчас, нужно больше маны для подавления агрессии монстрика, его страха, для формирования достаточно прочной связи. Тогда я точно его приручу. Тем более малыш испуган, хочет выжить, и это может сыграть мне на руку. Да, действовать нужно быстро, иначе в любой момент может выскочить из своего укрытия и попадет под шальной фаербол. Или, того хуже, заберут на опыты. Я протянул связь к Регине. Черепашка охотно поделилась со мной маной. А когда я сформировал мощную связующую нить, протянул ее туда, где спряталось это забавное существо. Призрачная энергия вошла в трясущееся тельце монстрика, когда тот пытался вылезти из канализационного люка. Ауф-эф-эф, ауф-уф-эф, малыш дернулся и остановился. «Не вылезай, малыш, там тебя могут убить», — отправил я ему сигнал. «Дождись меня, я тебя спасу». «Ауф-эф-эф», — ответил монстрик и остановился, спрыгнув обратно в свое укрытие. Я заметил, что связующая нить белая, но не зеленое, нейтральное отношение. Возможно, это связано с диким страхом, который он испытывает в данный момент. Да, чтобы окончательно его приручить, нужен близкий контакт. Пока мы можем только общаться. И судя по всему, он понимает меня, что очень радует. К тому же наверняка он голоден, и я решил его подкормить. Есть один вариант. Я заметил дворовую рыжую кошку неподалеку, затем открытую лавку, где готовили хот-доги. Из-за нашествия монстров ее хозяин прятался в большом здании магазина. А что, это вариант. В этой лавке точно есть сосиски. Я связался с кошкой. Найди сосиски и отнеси это туда, куда я скажу. Приказал я и тут же упомянул о вознаграждении. 1/4 добычи, твоя. Да, кошка тоже была голодной. Куда, услышал я крик продавца лавки. Но животное уже вытащило из-под прилавка целую вязанку из 20 сосисок. Но продавец не отважился выйти из магазина. Еще какой-то мелкий монстр пробежал мимо стекляшки, И мужичок отпрянул от стеклянной двери. «Так, умница, несешь в правильном направлении». Вот кошка подошла к открытому канализационному люку и клацнула зубами, отщипывая себе 5 сосисок. Остальные скинула лапой вниз. Я тут же разорвал связь с кошкой, она справилась и получила вознаграждение. И, конечно, принялся радостно наблюдать при помощи змейки, как монстрик, забавно урча, словно щенок, набросился на сосиски. «Приятного аппетита», – пожелал я ему, и меня отвлекла Пышка. «Сережа, родители тебя зовут к телевизору», — сказала она. Я вышел из детской и, когда попал в гостиную, батя махнул мне. «Серега, иди к нам, тебе надо это видеть». «Может, все-таки не надо?» — обратилась к нему маман. «Наташ, угомонись, наш малыш интересуется монстрами, так пусть уже начнет их изучать», — резко ответил батя. «Вы с Ларисой Михайловной уже затюкали его своей опекой». «Да что ты говоришь?» – язвительно ответила маман. «Ага, вот то и говорю», – ответил батя. «Ну красавчик, правильно все, так их». Ну а батя продолжал. «Я в его возрасте более самостоятельным был. Родители уезжают в магазин, а я один дома. И что, живой и невредимый. Бегал, коленки разбивал. Батя уже плавать меня учил». «Ой, да не сравнивай», – отмахнулась маман. «Раньше и время другое было». «Да такое же», – ухмыльнулся батя. «И монстры появлялись. И также сирены гудели. А однажды, представляешь, Серега, он повернулся ко мне, мы с пацанами свалили от родителей, к прорыву, чтобы посмотреть своими глазами монстров. Ваня!» — крикнула маман. «Да что Ваня-то?» — крикнул в ответ батя. «Его уже было не остановить. Я к тому, что хватит его ограничивать. Захочет, найдет способ увидеть монстров. И ничего ты не сделаешь. Так лучше пусть пока через передачи с ними знакомится». Маман побледнела. Нечасто батя разговаривал с ней таким тоном, но видно, что у него накипело. «Хорошо, пусть посмотрит», — вздохнула мама Наташа. «И буду всегда смотреть», — ответил я, присаживаясь на диван возле бати. «Да, и будет всегда смотреть про монстров», — тоном, не терпящим возражений, — ответил батя. «Да вы сговорились, что ли?» Маман покосилась на нас, начиная краснеть, как помидор. «Это справедливо и правильно, Наташ», — ответил ей батя, смягчая тон. В общем, маман согласилась, а Пышка тоже. Куда бы она делась? Я посмотрел сводку новостей, сделал вид, что мне безумно интересно, но теперь у меня своя трансляция, гораздо увлекательней. Я решил, что змейке не стоит появляться, пусть будет в невидимом состоянии. Монстрик и так напуган, а так он испугается еще больше. После того, как мы посмотрели репортаж о том, как доблестные маги уничтожили почти всех монстров и закрыли разлом возле Грандо, батя засобирался в магазин. «Может, Захарыча послать?» – предложила маман. «Наташ, он опять перепутает и возьмет не те специи. Аннушка на него уже который раз жалуется». «Да, именно», – отозвалась с кухни служанка. «Я его в прошлый раз просила купить кориандр, так он кинзу притащил». «Вот, видишь», – ответил батя. «Так что я быстро. Рядом с этим новым рестораном есть продуктовый, туда и пойду. Там же монстры», – охнула маман. «Не пущу. Давай доставку вызовем». «Да не работает доставка пока, я узнавал, и разлом уже закрыли, причем отогнали существ от парка», – парировал батя. «Только же смотрели». «Хорошо», – ответила маман, провожая его в прихожую. «Береги себя, я тази пойду», – ответил я, спрыгивая с дивана и подбегая к родителям. «А вот это только через мой труп», – вскрикнула мама Наташа. «Да ты что, Сережа», – добавила Пышка, – «там же кровожадные монстры бегают по улицам». «Так, прекращай мохать», — резко ответил батя. «Пусть Серега идет со мной. Сейчас». Затем он ушел в кабинет и вышел, на ходу подпоясавшись артефактом невидимости. Второй протянул Пышке. «Наденьте на Сережу», — добавил он. Пышка переглянулась с маман. «А если они видят невидимых?» — спросила она. «Да успокойся ты, ничего они не видят. Обычные монстры. Иначе бы сказали по новостям», — ответил батя и кивнул Пышке. «Одевайте на Сережу артефакт». Когда Лариса обвязала меня ремнем, батя поколдовал с ним и синхронизировал со своим артефактом. «Ну вот, я у себя нажму, и мы сразу же исчезнем», — улыбнулся он. «Но, думаю, что это не понадобится. Я же сбегал в детскую и накинул рюкзак, в который положил несколько игрушек, оставив место для монстрика. Только так я незаметно могу его забрать. Как раз тот самый магазин, в который собирался батя, находится рядом с местом, где притаился монстрик». «Серег, зачем тебе это?» Покосился он на мой груз за спиной. «Это иглушки», — ответил я. «Да оставь ты их дома. «Зачем тебе лишний груз таскать?» – продолжал батя. «Нет, без них не пойду», – помотал я головой. «Ну ладно», – вздохнул батя. «Бери, если хочешь. Я, наверное, с вами», – забеспокоилась Пышка. «Нет, Лариса Михайловна», – категорично ответил папа Ваня. «На этот раз посидите дома. Вы и так нехорошо себя чувствуете. Мы сами справимся». «Да, Серега, да», – крикнул я и ударил по выставленной батиной ладошке. «Ну тогда погнали», – засмеялся он. Через 5 минут мы обогнули парк и подъехали к тому самому магазину. Остановились на стоянке. «Так, вроде никого нет, и магазин открыт», – пробормотал батя. «Ну, пойдем, что ли?» «Пойдем», – я поправил рюкзак и нащупал связь с монстром. «Да, сейчас можно попробовать укрепить ее, но после покупок, когда выйдем из магазина». А затем мы попытались зайти внутрь, но дверь оказалась заперта. Батя подергал дверь, которая заходила ходуном, и внутри зазвенел колокольчик. Вот в стекле мелькнуло испуганное лицо худощавого продавца. Он открыл нам и крикнул: «Быстрей, заходите внутрь, там монстров куча». И как только мы зашли, он тут же захлопнул дверь, накидывая металлический засов. «Да нет там никого, успокойтесь», — улыбнулся батя, проходя к прилавкам. Но продавец не унимался, он был изрядно напуган. «Какая-то хрень недавно пробегала такая-такая вот с щупальцами», — махал он руками. «И я только увидел, ох, я тут же спрятался. В новостях передали, что уже никого здесь нет», — ответил батя. «Мы только что приехали и ничего не заметили». «Ох-хо-хо, надо закрываться», — продолжал продавец. «Нас рассчитайте и закрывайтесь», — сказал папа Ваня, и мы пошли к прилавкам. А выбрав продукты и расплатившись за них, направились к выходу. «Подождите», — ответил продавец. «Я с вами и закрою заодно свою лавочку». Когда мы вышли, я прикинул, сколько у меня осталось маны. «Да, хватит этого, чтобы укрепить связь». Мы ждали, пока продавец выпустит нас, а я коснулся связующей нити, влил в нее маны и чуть ли не со слезами на глазах наблюдал, как она окрасилась в зеленый цвет. «Готово». Аккуратно расстегнул рюкзак. «Выходи, прячься в мою сумку и веди себя тихо», — приказал я монстрику. Вот я услышал тихое чипанье, а затем из-за угла магазина появился темно-синее маленькое существо, размером с мою Регину. Какой же он забавный. Неуклюже переставляя лапки, пошатываясь, он приближался ко мне, причем очень быстро приближался. Я встал к нему спиной, закрывая обзор, присел, делая вид, что зашнуровываю ботинок, и выставил открытый зев рюкзака, чтобы монстрику было проще заскочить внутрь. Батя повернулся в мою сторону. «Сын, помочь может?» Он сделал ко мне шаг. «Черт, папа Ваня может заметить существо, и я решил его отвлечь. Монстл!» — крикнул я, делая вид, что испугался. «Где?» — подскочил продавец, справляясь с замком. «Твою мать, твою ю мать!» Он побежал к своей машине, а батя хмуро всмотрелся в сторону парка, положив руку на пояс артефакт. «Да нет там никого, Серег», — продолжал он всматриваться. В это время монстрик добрался до моего рюкзака. Я почувствовал, как он уцепился коготками и прополз до входа в рюкзак, а затем протиснулся внутрь. Я застегнул молнию, но не до конца. «Ауфеф!» — раздалось тихо оттуда. «Что ты говоришь?» — повернулся ко мне батя. «А у Филмы деда есть пролыв?» — подыграл я. «Нет, там тихо, я уже звонил ему», — улыбнулся папа Ваня. «Поехали, в общем, лучше здесь не задерживаться». Когда мы сели в коробку и батя заставил ее тронуться с места, монстрик в рюкзаке занервничал. «Спокойно, скоро приедем домой», — обратился я к нему, но он не унимался и попытался выбраться. «Тебе не причинят вреда, обещаю», — успокоил я его, и существо притихло. «Серега, что ты там шуршишь рюкзаком?» — обратился ко мне батя. «Игрушку какую-то не взял?» «Ага», — ответил я. «Да и пофиг». «Пофиг», — усмехнулся батя. «Только маме такое не скажи, а то опять начнет. Ну ты ее знаешь». «Да, буду молсить», — кивнул я в ответ. Когда мы приехали, нас встретили маман и Пышка, которые, наконец-то, выдохнули и перестали пить успокоительное. Захарыч задолбал вопросами о монстрах. Ираклий уже был в саду и продолжал обстригать кусты. Аннушка в это время принялась готовить обед, используя принесенные продукты. Я же отнес монстрика в детскую, приоткрыл рюкзак, поставив его за кроватку, и приказал существу сидеть пока в нем. Принес с обеда ему пару котлеток, которые тот благополучно съел, а затем я вышел на улицу, периодически передавая монстрику, что ему нечего бояться. Но испуг его был таким сильным, что он до сих пор слегка дрожал и побаивался. Затем я сказал, что буду ужинать в детской. Пышка накрыла стол, и я запросил полную тарелку вареных сосисок. «А ты съешь столько?» – удивилась Лариса. «Конечно», – кивнул я. «Ну ладно», – растерянно посмотрела на меня Пышка, затем принюхалась. «Что-то здесь пахнет как-то скверно, будто канализацию прорвало. Надо спросить у Захарыча, в чем дело». Она открыла окно настежь. «Приятного аппетита, малыш, я скоро приду», – улыбнулась мне Пышка и уплыла из комнаты. Я съел две сосиски с картофельным пюре, а остальное скормил монстрику. Он урчал и забавно уплетал одну сосиску за другой, заразительно чавкая. Чуть позже, перед сном, я решил еще раз проверить связь с новым питомцем, и понял, что она до конца еще не окрепла. В общем, надо за ним очень пристально следить, чтоб никто его не увидел, и подумать, какое бы жилище ему найти, чтобы спрятать от посторонних глаз. Я уже начал засыпать и услышал, как монстрик ворочается в рюкзаке, устраиваясь поудобнее. И стоило мне закрыть глаза, как услышал чипание маленьких ножек по паркету, и они отдалялись. Куда он пошел? Вроде в сторону кухни. Захотел выбраться или еще поесть? Черт, надо срочно подключать попугая. Пусть он заберет его к себе на чердак. Я вызвал Рымба, и тот откликнулся сразу же. Спорхнул с крыши, подлетел к приоткрытому кухонному окну. Я переключился на его зрение, и увидел батю, который включил на кухне свет. Да твою же мать! Монстрик оказался прямо по центру кухни, на самом видном месте. Ауф-эф, ауф-уф-эф, запыхтел монстрик, увидев папу Ваню, и попятился. Батя же побледнел, ноги его подкосились. Он упал, затем снова вскочил, схватив с полки огромный тесак. «Серега!» — раздался с кухни его испуганный и в то же время яростный крик. «Ну все, что называется, приплыли».